Джейн. Инспектор Кларк, мужчина в коричневой ветровке, сидящий с полпинты пива, поднимает взгляд. Он самый. Правда, я больше не инспектор. Зовите меня просто Джеймс. Он встает и протягивает руку. У его ног пакет с фруктами и овощами. Он указывает на бар. Разрешите вас угостить? Я сама возьму. Спасибо, что вы согласились встретиться. Не стоит благодарности, я все равно по средам в городе за покупками. Я беру имбирную газировку и возвращаюсь к нему. Поразительно, как нынче легко найти человека. Один звонок в Скотленд-Ярд, и я узнала, что инспектор Кларк вышел в отставку. Казалось бы, загвоздка, но я просто написала, как найти отставного полицейского в строке поиска на домоправителя, разумеется, и сразу вышла на организацию под названием НАОП. Национальную ассоциацию отставных полицейских. На сайте была форма обратной связи, и я отправила запрос. Ответ пришел в тот же день. Они не могли предоставить частной информации о члене ассоциации, но передали ему мой запрос. Мужчина, сидящий напротив меня, не похож на пенсионера. Он, наверное, догадался, о чем я думаю, потому что говорит: «Я 25 лет отрубил в полиции, для пенсии достаточно, но я не совсем от дела отошел. Мы с коллегой открыли маленькую фирму, сигнализации устанавливаем. Ничего сверхъестественного, но деньги приличные. Я так понимаю, вы хотите поговорить об Эмми Мэтьюс?» Я киваю. «Если можно». «Вы родственница?» Он явно отметил наше сходство. «Не совсем. Я сейчас живу в доме на Фолгейт-стрит, там, где она погибла». «Хм». Поначалу кажется, что Джеймс Кларк — нормальный, обычный мужик, тип благополучного работяги, у которого может быть домик в Португалии с площадкой для гольфа. Но теперь я вижу, что взгляд у него проницательный и уверенный. Что именно вы хотели бы знать? Я знаю, что Эмма выдвинула какие-то обвинения против человека, с которым я встречалась, Саймона. Вскоре после этого она погибла. Я слышала противоречащие друг другу версии того, кто ее убил, или что ее убила депрессия. Саймон даже тот человек, с которым у нее потом были отношения. Я специально не называю имени Эдварда, чтобы Кларк не догадался, что тот меня интересует. Я просто пытаюсь пролить какой-то свет на то, что произошло. Живя там, трудно не заинтересоваться. Эмма Мэтьюс обвела меня вокруг пальца. Без выражения, говорит инспектор Кларк. Не часто со мной такое случалось, почти никогда на самом деле, но эта женщина убедила меня в том, что боится сообщить об очень-очень неприятном нападении, потому что нападавший снял его на видео и угрожал разослать запись всем, кто был у нее в списке контактов. Я захотел ей помочь. К тому же тогда на нас давили, чтобы мы увеличили число осужденных за изнасилование. Я подумал, что с такими уликами я смогу в кои-то веки порадовать начальство, добиться справедливости для жертвы и заодно надолго упечь за решетку гниду по имени Деон Нельсон. Трех зайцев одним выстрелом, но я ошибся по всем трем пунктам. Она нам с самого начала врала. Врать она, значит, умела. Или я был стареющий дурень, он печально пожимает плечами. За год до этого умерла моя Сью, а эта девушка, которая мне в дочери годилась, я хотел все сделать как надо. Наверное, слишком ей верил. Уж во всяком случае, так это было представлено во внутреннем расследовании. Полицейские предпенсионного возраста, хорошенькая женщина, здравый смысл летит к чертям. И в этом было сколько-то правды. Достаточно, чтобы я ушел в отставку раньше, чем следовало, когда мне предложили. Он делает большой глоток пива, я подтягиваю имбирную газировку. Мне кажется, что безалкогольный напиток буквально кричит «Я беременна!». Но если Кларк это и заметил, то ничего не говорит. «Теперь-то я понимаю, что кое-что упустил из виду», — говорит он. Она как-то уж слишком уверенно опознала Нельсона по сова. Учитывая, что он, по ее же словам, во время ограбления был в лыжной маске, а обвинение в адрес ее бывшего... Он пожимает плечами. «Теперь вы и этому не верите?» «Этому мы тогда не поверили. Это ее адвокат придумал, что ее оправдали. Я боялась, я не отвечаю за свои слова. Сработало, кстати. К тому же Королевская служба уголовного преследования вовсе не горела желанием рассказывать на открытом слушании о том, как Эмма оставила нас в дураках. Ей вынесли предупреждение за трату нашего времени, но это же так, легкий выговор. Но вы все равно задержали Саймона Уэкфилда после ее гибели? Да. Но это чтобы подстраховаться. Внезапно возникла вероятность того, что мы ошибались. Женщина заявляет об изнасиловании, потом признается, что соврала, но утверждает, что ее кавалер какой-то Джекил и Хайд, который жестоко с ней обращается. Вскоре после этого ее находят мертвой. Если выяснится, что это он ее убил, то нам крышка. Если окажется, что она покончила с собой, то все равно получится, что полиция как-то не очень хорошо с ней обошлась, так? Как бы то ни было, имело смысл кого-нибудь арестовать. То есть вы просто соблюдали формальности? Так и не поймите меня неправильно. Начальству, может, и было все равно, кого арестовывать, но моя команда работала как следует, когда мы его допрашивали. Ничто не говорило о том, что Уэкфилд имел какое бы то ни было отношение к гибели Эммы. Единственной его ошибкой была с ней связаться, но я, в общем, не могу его винить. Как я уже говорил, она очаровывала мужчин постарше и помудрее него, он хмурится. Ну вот, что было необычно, большинство людей, которых полиция ловит на вранье, довольно быстро раскалываются, а Эмма ответила очередной ложью. Может, ей адвокат присоветовал, но все равно реакция нетипичная. А как, по-вашему, как она погибла? Версии две. Первая — суицид. Из-за депрессии, он качает головой, вряд ли. Скорее, ее ложь ей же боком вышла. А вторая? Самая очевидная. Я хмурюсь. Какая это? Вы, кажется, не рассматривали вероятность того, что ее мог убить Деон Нельсон. Это правда, я слишком сосредоточилась на Эдварде и Саймоне, и вероятность того, что это мог быть кто-то другой, не приходила мне в голову. Нельсон был, да и остается, наверное, поганым типом, продолжает он. Его впервые обвинили в рукоприкладстве, когда ему было 12 лет, когда Эмма едва не посадила его по выдуманному поводу. Он мог захотеть отомстить. Он на миг умолкает. Эмма, кстати, так и говорила. Она сказала нам, что Нельсон ей угрожает. «Вы что-нибудь предприняли?» «Мы приняли к сведению». «А это не одно и то же?» «Ей вынесли предупреждение насчет траты времени полиции. Думаете, после этого мы стали бы носиться с каждым ее обвинением? И так уже сложилось впечатление, что мы слишком поспешно предъявили Нельсону обвинение в изнасиловании. Его адвокат заявила о дискриминации по расовому признаку, поэтому мы бы ни за что к нему не сунулись без надежных улик». «Я думаю, расскажите о записи в телефоне Эммы. Как так получилось, что вы решили, что это изнасилование, хотя его там и близко не было?» «Потому что это было жестоко», — без выражения говорит он. «Может, я старомоден, я не знаю, что такое может нравиться. Впрочем, если я за 25 лет полицейской службы что-то узнал, так это то, что чужую сексуальную жизнь понять нельзя». Сегодня молодежь смотрит это грязное, жестокое порно в интернете и думает, что было бы забавно снять то же самое на свой телефон. Мужчины обращаются с женщинами, как с вещами. Женщины готовы им подыгрывать. Почему? Просто ума не приложу. Но в случае Эммы Мэтьюс так и было, причем с лучшим другом ее кавалера. Кто это был? Человек по имени Сол Аксей. Работал в одной компании с Эммой. Адвокат Нельсона наняла частного детектива, чтобы тот проследил за ним и заставил его дать показания. Отличная сыскная работа была, надо сказать. Аксой, конечно, законов не нарушал, но все же положенца. Но если ее убил Нельсон, говорю я, прокручивая в голове гипотезу Кларка, то как он проник в дом? Этого не знаю. Кларк ставит пустой стакан. У меня через 10 минут автобус, мне пора. Система безопасности в доме на Фолгейт-стрит — настоящее произведение искусства. В том числе поэтому Эмме там и нравилось. «Произведение искусства?» — фыркает Кларк. «Может, лет 10 назад. Сегодня ничего из того, что связано с интернетом, по-настоящему безопасным не считается. Слишком легко взломать». Вдруг у меня в голове звучит голос Эдварда. «Когда ее нашли, был включен душ». Она, наверное, сбегала по лестнице, а ноги мокрые были. «А почему был включен душ?» — спрашиваю я. Кларк в замешательстве. «Простите?» «Душ управляется чипом в браслете. Я показываю инспектору свой. Он тебя опознает, когда входишь, и включает воду по твоим установкам, а когда выходишь, выключается». Он пожимает плечами. «И что с того?» «Кто-то поменял настройки, или браслет почему-то остался в душе. Я смотрю на него. А другие данные из дома, записи с домофона и так далее, вы их смотрели?» Он качает головой. «Когда ее нашли с момента смерти, прошло 48 часов, и жесткий диск очистился. Многие охранные системы так работают, экономят память. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. С домом что-то случилось, ведь это как-то связано». «Возможно, эту тайну мы уже, наверное, не раскроем». Инспектор встает и берет пакет. Я тоже встаю, хочу протянуть ему руку, но он вдруг подается вперед и целует меня в щеку. «Приятно было познакомиться, Джейн. Удачи. Если честно, я сомневаюсь, что вы найдете что-то, чего не нашли мы. Но если найдете, то дадите знать. То, что случилось с Эммой, до сих пор не дает мне покоя. А таких дел немного».